Она не знала, где находится. Просила описать горы вокруг и цвета в свете дня, какое небо. Он думал, что она слепая или сумасшедшая, и поутру понял, что пропал. Его сразила эта красота. Он бросился на помощь, но не имел опыта такого рода подъемов. Он мог бы снять ее оттуда другим способом, но побоялся напугать. Уж лучше пораниться и выглядеть беспомощным и жалким. Он надеялся на случай, что помощь обязательно появится. И вот она появилась, в виде соперника, чей вид был явно выигрышным. Он был высок, красив, его волосы темными локонами спадали до плеч. Он был странно одет, просто изъяснялся на этом языке и без труда залез наверх. И как он смотрел на нее. Его глаза полны загадочной глубины и тепла. Он был бы рад такому другу, но не сопернику. Однако его терзала ревность. Мартин понимал, что несправедлив. Этот путник сделал то, что не смог сделать он. Он мой спаситель. Слова предназначались не ему, но вызвали боль. Потом девушка отошла от него. Ее внимание было опять захвачено другим. «Спасибо тебе». Призвав на помощь вежливость и такт, поблагодарил Мартин и, прижав к груди руку, поклонился. «Как твое имя?» Он не ожидал, что вопрос вызовет замешательство. И ответ был странным. У меня много имен?» «Ну, хоть одно из них», — спросил Мартин. И вот тут тот засмеялся. Смех был звонким, добрым. Какой бывает у бесхитростных созданий? «Я не знаю, какое выбрать. Зови меня, как тебе вздумается». Отмахнулся он, словно имя несущественно. «Тут ему на помощь пришла Нейда. Я могу называть тебя Монту. Согласен?» «С радостью!» Названный Монту смотал веревку, поднял сумму, засунул туда моток и сделал жест, приглашая идти дальше. Смущение ему было неведомо. Он указал на разбитые колени Мартина. «Рану нужно промыть. Вода есть?» «Я сам о себе позабочусь». Мартин лекарь почему-то спешно пояснила Нейда загадочным тоном. «Ты смельчак, лекарь Мартин. Лекари не лазают по горам, они лечат тех, кто падает оттуда, верно?» «Это непростая затея — ночью лезть вслепую на такую скалу. Подъем там неудобный, камень сыплется, края острые. Счастье, что не поломался». Это была похвала. Не выказывая никакого превосходства или гордости своим поступком, Монту осматривал разбитые колени Мартина, склонившись как слуга в глубоком поклоне. «Это нужно хотя бы перевязать», — заключил Монту. «Я помогу», — вызвалась Нейда, и Мартин сдался. Пока Нейда ухаживала за раненым, появилась возможность рассмотреть его лицо еще раз и убедиться, что лицо из прошлого. Ему было больно. Мартин запрокидывал голову назад, чтобы не застонать, когда Нейда доставала каменные занозы из его коленей. Это лицо, искаженное от боли, то нежно-благодарное, кого-то так сильно напоминало. Ну кого? Они не знакомы, иначе Мартин не спросил бы имени. Мартин был самым слабым ходоком, поэтому ему и Нейде было отдано право идти первыми. Дорога была не так широка, чтобы ходить по ней втроем. Мартин получил возможность идти рядом с Нейдой, а Монту шагал за ними, предпочитая молчать. Нейда была легконогим, очаровательным созданием, не от мира сего. Она считала необходимой вежливостью уделять внимание обоим спутникам. Она поворачивалась к Монту, шла спиной вперед. «Как давно ты странствуешь?» — спросила она. «Я? Сколько себя помню. Где учат так замечательно лазать и пользоваться веревкой?» «Я этим давно занимаюсь», — подтвердило серое создание. Мартин обернулся. Пошел чуть боком. Тембр голоса у Монту был то певучим временами, мелодичным, потом хриплым. «Значит, ты тут давно?» — спросил Мартин. «Я не считал», — ответил Монту, потом печально протянул. «А вообще-то мне кажется, что горы — это моя стихия». Нейда почему-то не поравнялась с ним, а так и шла спиной вперед. Она махнула рукавами платья. «У тебя синяк на скуле. Откуда?» А с ним Мартином она разговаривала чинно и вела себя иначе. «Пришлось играться с местной зверушкой, он шарахнул меня лапой по лицу. Синяк остался». Пальцы Монту коснулись ушибленного места. «Кто победил?» — поинтересовался Мартин. «Похвастается или нет?» «Я». «Ты его убил?» «Нет». «Как он выглядел?» — спросил Мартин. «Он знает всех животных в округе. Тут есть хищники. С кем же столкнулся Монту?» «Вот лобастая зверушка, веселая, игривая, с повышенным самомнением из-за превосходства в размерах. Он мыслит и понимает. И это не он загнал Нейду наверх, если тебе такая подробность интересна». «Мартин верит в существование хищника. Он бесхитростно доверяет Нейде, так казалось Монту. А она солгала, не было зверя. Хищник не отстал бы до утра, и Мартин столкнулся бы с ним, а животное вроде того, с которым пришлось бороться у водопада, скорее любопытное, чем агрессивное. «Ты считаешь это существо разумным?» — задал следующий вопрос Мартин. «Определенно. Он так расстроился из-за поражения». Нейда все-таки споткнулась, Мартин подхватил ее осторожно. Нейда отвернулась от Монту и опять пошла с Мартином плечом к плечу. Он наблюдал за ней, она улыбалась своим мыслям, попутно изучала камни по краям дороги. Как быстро прошел ее страх. Она отстояла на скале ночь, должна была с ног валиться. Она просто воспряла духом при появлении их нового спутника. Словно он наполнил ее силой и уверенностью. Почему она смотрит на него с такой нежностью, и что произойдет, если их оставить? А ему рано или поздно придется это сделать. Ревность снова охватила его. Пока они шли молча, он боролся с собой. Мартин на этот раз осмелел и взял ее за руку, чтобы подстраховать. Она не противилась. «Расскажи мне о своем мире, Монту», — спросила она. «Я не владыка, у меня нет своего мира», — был легкомысленный веселый ответ. Мартин вздрогнул от такого непочтения. «Где же ты родился?» — спросил он. «Среди звезд». Это был ответ из тех, что приходят сами. «Как и полагается странникам», — заключила Нейда, копируя его беззаботный тон. «А здесь ты зачем?» — спросил через плечо Мартин. «Я?» — он почему-то уточняет каждый раз, когда вопрос, на который должен быть ответ, ставит его в тупик. «Не знаю, случай». «Странник, который повинуется случаю? Ты один из тех, которые шатаются по мирам без всякого смысла?» — спросил Мартин. «Из тех». «Врет», — подумал Мартин. И тут он понял, что Нейда почувствовала его неприязнь. Она высвободила свою руку и отстала. «Быть может, ответ не так прост, и лучше согласиться», — раздался сзади мелодичный голос серого странника. Теперь Мартин шел впереди. Боль в ногах заглушала досаду от собственной глупой выходки. Он отпугнул ее. Они уже идут рядом, и Монту, наверное, заполучил ее руку. Мартин оглянулся. Ничего подобного. Нейда шла за ним, а Монту замыкал цепочку. Она опять погружалась в раздумье. Он хотел бы знать, о чем она думает в такую минуту. Но слушать мысли неэтично. И он прибавил шаг, двинулся дальше. Пусть лучше ноги болят, чем душа. Наконец Нейда задала очередной вопрос. «У тебя интересная обувь. Красиво. Почему так сложно?» Ее интересовали простые вещи. «Некоторые цивилизации не перемещаются, а летают между звезд. Поскольку в том пространстве нет тяготения столь сильного, как на планетах, они придумывают варианты компенсации этой силы. Это обувь – пример попытки компенсировать отсутствие тяготения. Она липнет к металлическим поверхностям. К тому же это универсальный вариант, пригодный для путешествий. Отличные ботинки». «А другая одежда?» – опять спросила Нейда. «Это дань моим прежним путешествиям». «Еще бы вспомнить, каким». «Как оказывается, просто ответить на любой вопрос, если не придумывать сложных ответов». «Да, только такой ответ подразумевает знание других цивилизаций, то, как именно они летают, почему не перемещаются, что такое тяготение, компенсация тяготения, металлические поверхности, универсальный вариант и еще не универсальный в придачу. И то, что ботинки отличные от чего-то. Как можно так ответить без возможности объяснить все вышеобозначенное?» Пока Нейда не задала следующий вопрос, удалось установить, что раньше вместо ботинок были высокие сапоги, на толстой подошве и выше колен. Что в них можно удобно лазать, между прочим, и что весьма неосмотрительно возникнуть в горах. «Ты летал?» — задала Нейда следующий вопрос. «Да, и много». «Зачем?» «Нравится». «Ты любишь смотреть на звезды и размышлять?» «Да, это очевидно». «Прошлой ночью звезды не вызывали интереса по причине холода и желания залезть в какую-нибудь щель. Вообще, звездный небосвод – зрелище более чем притягательное».